Эпилог. Мечтать не вредно. Казалось, уже через несколько минут в дверь начали колотить силой осадного тарана. Тусклый, окрашенный в розовые оттенки свет из окна показал, что ночь еще не началась. Наброшенная на голову подушка ничего не дала. К тому же, несмотря на сонное состояние, заурчал желудок, успевший переварить скудную баланду. Двойной осады мой мозг не выдержал, и сон окончательно растаял, оставив после себя неприятную вялость. «Кого это черти принесли?» Недовольно крикнул я, понимая, что ответа не услышу, потому что задал вопрос по-русски. «Не черти, а ангелы!» Неожиданно прозвучало из-за двери. От этого голоса всю вялость и апатию как рукой сняло. Резко вскочив с кровати, я бросился к двери и также стремительно распахнул ее. Думал ли я, что когда-нибудь вид этой зеленой морды принесет мне такую радость? «Лакис, чертяк, откуда ты тут взялся?» Заметив мой сдержанный в последний миг порыв, орк шагнул в комнату и сгробастал меня в кости дробильное объятие. «Честно, парень, ты меня удивил. Кто ж знал, что ты такой живучий и везучий?» «Да, насчет везения». Выпутавшись из объятий орка, я ухватился за хрустнувшую спину. «Скажи мне, мой зеленокожий друг, известно ли тебе, по какой причине не сработал мой кулон верности?» «Понятия не имею», — заявил орк и расплылся в довольной улыбке. «Колись, зараза!» «Ладно, признаюсь», — поднял свои лапища в жесте капитуляции орк. «Когда ты избавил меня от необходимости надеть эту гадость, я решил, что, как у вас говорят, долг платежом красят». «Красен». «Что?» «Не суть важно, давай дальше. Ты же говорил, что повлиять на эту штуку невозможно». «В этом мире нет ничего невозможного», — хмыкнул орк, продемонстрировав мне акулью улыбку. «Просто за некоторые вещи нужно очень дорого платить». «И ты заплатил?» «Ну, как сказать», — замялся Лакис. «Был у меня один знакомец с нейтрализатором. Я берег этот вариант на случай, если гарпун все-таки решит привязать меня покрепче». «Похоже, не очень-то я тебя и спас». «Не», — мотнул головой орк. «Спас. После привязки меня уже никто бы не отпустил от сынка. Кстати, это правда, что ты сам его и застрелил?» «Да». «Удивил». Как-то по-новому посмотрел на меня орк. «Не думал, что в тебе столько отчаяния и отваги». «Ну да, особенно если кто-то не удосужился даже намекнуть, что магическая удавка уже не работает». «Прости, Ром, но актер из тебя никакой. А мне еще нужно было как-то вытягивать сестру». «Какую сестру?» — спросил я, уже забыв о чисто надуманной обиде. «Несту. Она приходится мне сестрой». «Ты что, этого не знал?» «Вот так номер». «А как там Фрона?» — озвучил я неожиданную мысль. «Точно не знаю», — пожал плечами орк. «Но не думаю, что ей что-то грозит. Хочешь, найду ее?» «Не-не», — замахал я руками. «Девушка, она, конечно, приятная, но для серьезных отношений не подходила». «Как хочешь. Служанка тебе все равно не понадобится. Дом у тебя маленький, так что Неста справится и сама». «Стоп. Какой нафиг дом?» — оторопел я от заявления орка. «Нормальный такой, с крышей, дверью и окнами», — загадочно улыбнулся орк. «Лакис, не морочь мне голову». «Ладно», — притворно вздохнул орк. «В общем, был у меня небольшой домик, который я и переписал на тебя». «А с чего вдруг такой аттракцион невиданной щедрости?» «Тут такое дело», — почему-то замялся орк. «В общем, я решил, что не смогу прятаться по темным углам, как вырх. Да и сестра привыкла к комфортной жизни. А тут очень удачно узнал, что законник взял тебя под свое крылышко». «И при чем здесь дом?» — начал закипать я. «Все просто. Если на доме, который принадлежит помощнику законника, нарисовать особый знак, то сам дом и все, кто в нем живет, тоже попадают под защиту законников». «А, вот так вот», — хмыкнул я. «А может, выделишь мне от своих щедрот еще и десяток солей?» «Ну ты и нахал!» Тут же ушел в оборону орк, но все же спросил. «А зачем тебе?» «Жрать очень хочется». «Ты совсем больной. Дома ждет Неста с праздничным ужином, а он собрался пихать в себя какую-то дрянь в убогом кабаке». Лакис оказался прав на все 100. В уютном двухэтажном домике, который, вытянувшись вверх, стоял в тесном ряду своих собратьев-близнецов, меня ждал настоящий пир. После радостных объятий арчанки, от которых пострадали теперь уже ребра, меня накормили до полуобморочного состояния и отправили отдыхать в спальню наверху. Думаете, мне позволили спокойно погрузиться в царство Морфея? Не тут-то было. В комнату просочился еще один сюрприз. Причем в буквальном смысле этого слова. Сытое осоловение и сонную муть, словно пузырь шилом, проткнуло чувство присутствия в комнате кого-то постороннего. Холодным душем пришло понимание, что закрытое окно сейчас таковым не является. В смысле, в тусклом свете далеких елов было видно, что кто-то не только сумел вскрыть запор, но и наверняка пробраться внутрь. Расслабился, идиот! Иррациональный страх, с которым я, казалось бы, уже сумел справиться, придавил меня к кровати свинцовым одеялом. Но это неправильно. За последнее время мне удалось понять, что непосредственная угроза моей жизни не только ощущается более остро обычного страха, но и проявляет скрытые силы. А сейчас ничего подобного не было. Осторожно вздохнув, я вновь прикрыл глаза и постарался расслабиться. Страх отступил, обнажая скрытую информацию. «Тебя никто не звал», — как можно спокойнее сказал я, садясь на кровати. Тень в углу комнаты зашевелилась, но и только. «Ладно, зайдем с другой стороны». Когда после активации потолочная лампа брызнула светом, по-прежнему измазанная в крови и грязи, замотанная в какое-то рубище, девушка лишь наклонила голову. Слипшиеся волосы закрыли ее лицо, спасая глаза от яркого сияния. Скрючившаяся в углу фигурка одновременно выглядела беззащитно и очень опасно. Сам не понимаю, как вообще возможно слияние этих двух вещей. Но дело не только в ее позе. Я ощущал, что в ней клокочет дикий водоворот чувств, но ни одно из них не угрожает лично мне. «Зачем ты пришла?» — спросил я, присаживаясь перед ней на корточке, хотя уже знал ответ на свой вопрос. «Тебе больше некуда идти?» Девушка подняла голову и посмотрела мне в глаза. Ее по-прежнему безумный взгляд пронзил меня до копчика. «Как там говорил Экзюпери насчет тех, кого мы приручили?» «Что-то у меня нет желания нести ответственность за эту помесь дикой кошки и терминатора». Но в заледеневший от суеверного страха мозг тут же постучалась интуиция. Молниеносный анализ показал, что шансов выжить в этом мире у меня будет намного больше именно с ней. Какой бы бомбой замедленного действия она ни оказалась. Выдержав взгляд этой странной девушки, я ответил не менее яростным посылом. «Но командовать здесь буду только я. Это понятно?» В ответ последовал кивок. «Она меня понимала. Это уже неплохо. Делаешь только то, что я говорю. Если мои приказы тебе не понравятся, просто уходишь и не возвращаешься. Понятно?» Еще один кивок. «Так, что еще сказать?» «Ага, самое главное. Не вздумай никому, кроме меня, смотреть в глаза. Но и мне без надобности не смотри». Теперь ответ пришел в виде быстро опущенной головы. «Может, она не так безумна, как мне кажется?» «Ой, Рома, только не надо строить лишних иллюзий. И все же к своей интуиции нужно прислушиваться. Только благодаря ей меня еще не прикопали на местном кладбище или где они там хоронят своих покойников». Повисла неловкая пауза. «И что делать дальше?» Решительно встав, я пошел к выходу и спустился на первый этаж, абсолютно не зная, где посреди ночи искать арчанку в совершенно незнакомом доме. «Неста», — тихо позвал я, надеясь на природную чуткость слуха представителей зеленокожего племени. Так оно и вышло. Через минуту дверь справа от меня тихо скрипнула, и в свете потолочной лампы показалась закутанная в толстый халат арчанка. «Ром, что случилось?» Без малейших следов сна на лице спросила Неста. «Мне нужна ваша помощь». «Конечно», — с готовностью кивнула арчанка. «У меня наверху сидит гостья, и о ней нужно позаботиться». Неста нахмурилась, но пока решила не высказывать свое мнение о девушках, которые ночью бродят по чужим домам. «Показывай», — без вступлений сказала арчанка. «Мы поднялись на второй этаж», и я ткнул пальцем сжавшуюся в углу девушку. Вот она. «Темные духи!» Вызывая во мне культурный шок, совсем по бабье всплеснула руками Арчанка. «Девочка моя, и кто же довел тебя до такого состояния?» Неста бросилась к моей новой напарнице и аккуратно помогла ей встать на ноги. «Как тебя зовут, деточка?» «Действительно, как?» Девушка по-прежнему стояла с опущенной головой, не произнеся ни слова. «Ну, конечно, с ее-то голосом. Ее зовут Этна», — принял решение я, использовав местное имя, в переводе означавшее «тень». Новонареченная Этна едва заметно кивнула, явно соглашаясь с моим решением. «А почему она молчит?» — насторожилась Неста. «Немая», — принял я еще одно решение и тут же добавил. «К тому же очень нервная, так что поосторожней с ней». Теперь ответом был косой взгляд. «Ну а что ты хотела, милочка?» «И глухая?» — ахнула Неста. «Не, только немая. В общем, ее нужно отмыть, одеть и найти место для сна. Она будет жить с нами». «Конечно, конечно!» Тут же закудахтала Арчанка, что в ее исполнении было довольно комично. Хотя чему удивляться? Материнский инстинкт никто не отменял, даже для орков. «И еще», — спохватился я, — «найдите ей темные очки. Яркий свет ей противопоказан». «Все найдем, и оденем, и искупаем», — продолжала квахтать Неста, обращаясь не ко мне, а к своей новой подопечной. «Вот и ладушки, а я спать. Надеюсь, никто не потревожит меня до самого утра». В этот раз мои надежды полностью оправдались. Проснулся я самостоятельно и очень поздно. Лучи поднявшегося довольно высоко солнца скользили над верхушками Таули и вонзались в окно моей комнаты. Именно они и стали причиной моего пробуждения, а еще запахи. Вчерашнее обжорство осталось в прошлом. И желудок тут же напомнил, что готов еще раз 10 так пострадать. Быстро одевшись, я вышел из спальни, но перед тем, как галопом мчаться в столовую, все же решил немного ознакомиться со своим новым жилищем. Оно оказалось довольно компактным, при этом имело изрядное количество комнат. На втором этаже, кроме спальни, находился кабинет и ванная комната. Окна спальни и кабинета выходили на улицу. С другой стороны лестничной площадки имелись еще две гостевые спальни с видом на небольшой дворик с декоративным садом. Одна из спален явно имела обжитый вид. Похоже, Неста поселила Этну у меня под боком. С одной стороны боязно, а с другой – вполне справедливо. На первом этаже расположилась совмещенная со столовой кухня. Также в коридоре имелись еще три двери, за которые я заглядывать не стал. Не хватало еще вторгнуться в личное пространство семейки орков. Ладно, с любопытством все. Теперь отдадим должное искусству Несты. Проснулся, слава светлым духам. Чуть ворчливо встретила мое появление Арчанка, выкладывая на тарелку перед Лакисом явно не первую порцию жаркого. Думала, придется отдельно разогревать. Обстановка в столовой была до нереальности уютной. Но не эта семейная идиллия привлекла мой взгляд, а сидящая за круглым столом девушка. Только логика не давала мне усомниться в том, что передо мной вырезавшая сильную банду убийца. Этна была одета в простое серое платье. Ее волосы, которые оказались пепельного цвета, были аккуратно уложены в высокую прическу и скреплены украшенными цветными камешками-палочками. Открытое лицо теперь выглядело милым и каким-то детским. Особенно благодаря тому, что безумные глаза скрывали круглые очки с темными стеклами. Впечатление портили мелкие, едва заметные шрамы на лице и шее, но не сильно. «Садись», — скомандовала Неста и встала рядом со мной, вооружившись супницей и половником. Когда я уселся в удобное кресло и в глубокую тарелку полилась первая порция супа, Арчанка склонилась и прошептала мне на ухо. «Странная она какая-то. Не давала себя мыть и зачем-то провала платье. Пришлось подшить и заставить ее надеть чулки». Честно говоря, я не совсем понимал, о чем говорит Неста, потрясенный от произошедшей метаморфозы. Внезапно Этна резко встала, заставив Арчанку испуганно замолчать. Оказавшись на ногах, девушка замерла без движения. «Ты хочешь пойти к себе?» – высказал я возникшую в голове догадку. Этна кивнула. «Хорошо, можешь идти». Только после того, как она двинулась к выходу, я понял, что именно имела в виду Неста, говоря об испорченной одежде. Широкие разрезы по бокам платья доходили практически до пояса и явно не были предусмотрены первоначальным дизайном. Арчанка была права. На грани приличия это новшество удерживали только обтягивающие ноги плотные чулки. Но туфли в данном ансамбле явно не то. Нужны высокие сапоги. И о чем я думаю? Тут нужно беспокоиться о том, как явить миру эту странную особу. Законник поймет все с первого взгляда и явно не порадуется моей просьбе о документах для новой напарницы. Да, именно напарницы. В будущем без силовой поддержки в моем деле не обойтись, а я в качестве такового пока слабоват. К тому же для тех, кто придет за жизнью моих потенциальных клиентов, это будет очень неприятным, можно даже сказать смертельным сюрпризом, особенно учитывая ее невинную внешность. Но для этого нужно ее как-то легализировать. Хотя мои доводы наверняка не оставят законника равнодушным, особенно если он собирается использовать меня в своих целях. К тому же претензий к Этне у него нет и быть не может. Ведь всем известно, что Гарпун и его люди погибли в результате разборки между конкурирующими бандами. Хотя кто знает, что творится в голове этих законников? Услышав звук закрывающейся двери, я озадаченно вздохнул, но тут же выкинул все лишние мысли из головы и попробовал первую ложку супа. Как вкусно! А жизнь-то налаживается.